тайное становится явным. Сев за киевский стол, Владимир щедро наградил Травура и предложил ему остаться на службе. Немного подумав, варяг согласился, потому что успел привязаться к русскому князю. К тому же ему пришлись по сердцу и киевские горы, и могучий Днепр, а главное — красавица Анастасия, будущая мать Олова Прекрасноволосого. Шли годы, но Травур ни разу не пожалел о своем решении, а когда вместе с князем принял святое крещение в Корсуне Херсонесе, то окончательно понял, что Киевская Русь стала ему родным домом. Когда у Травура и Анастасии родился сын, великий князь устроил большой пир и объявил, что зачисляет Олова в гридни, то есть берет в свою дружину. Это была высокая честь, потому что многие годами добивали звания дружинника и неспроста, ведь стать княжеским дружинником означало не что иное, как стать другом князя. Олову это удалось без каких-либо усилий, что у некоторых вызывало великую зависть. Но это было в порядке вещей, потому что зависть всегда тень успеха. Тем более, что завистников со временем поубавилось, так как Травур научил сына со всеми быть обходительным, всегда улыбаться и ни при каких обстоятельствах не выказывать своего раздражения. С младых ногтей Олов обучался военным искусствам и немало преуспел. За это его уважали варяги-викинги и любили русские богатыри, которые часто собирались в княжеском дворце. Прекрасноволосый превосходно горцевал на коне, стрелял из лука, бился на мечах, владел скромосаксом и отменно метал ножи за сапожники. Но лучше всего Олову давалось копье, потому он довольно часто выходил победителем в схватках с более сильными противниками. Однажды он даже выбил из седла на потешном ристалище родного дядю Владимира, грозного воеводу Добрыню, прозванного Никитичем. Надо заметить, что это прозвище в честь греческой богини победы Ники ему дали не столько за первенство в поединках, сколько за победы над волжскими болгарами и черными клобуками, или каракалпаками, что в переводе с тюркского означает «черная шапка». Черные шапки были безжалостным кочевым племенем, объединившим печенегов, торков и берендеев, в языке которых отсутствовало слово «пощада». «Хитер копьем махать», пробурчал тогда Добрыня Никитич, вставая с земли. «Руками можешь?» С этими словами он ухватил коня Олова за гриву и враз опрокинул его вместе со всадником. Зрители радостно ухнули, но больше всех обрадовался князь, который в своем дяде-богатыре души не чаял. Однако не только ратным делам обучался сын варяга. Вместе с другими детьми из знатных семей он был отдан на учение книжное. По приказу Владимира это благое дело было организовано при церквах, поскольку даже самые богатые бояре не могли самолично покупать книги-манускрипты, ибо были они чрезвычайно дороги, так как переписывались и переплетались вручную в специальных книжных мастерских, скрипториях. Олов любил читать. В исторических изборниках и святоотеческих житиях, которые иноки называли реками, наполняющими Вселенную, он находил сладость и утешение в печали, потому что всегда следовал совету своего учителя игумена Иоанна. «Когда берешь книгу, не чись торопливо дочитать до второй главы, но уразумей, о чем говорят словеса первой». Отроком Олов и сам пробовал писать, и не чужими словами, как переписчики-скрипторы, а своими собственными. Чувства, которые наполняли его строки, выведенные не шариковой ручкой, а трудным орудием, писалом, делали его труды непохожими на размеренное повествование летописцев. Поэтому, вполне возможно, Прекрасноволосый стал основателем особого жанра, который мы сейчас называем «былинами». Вот, к примеру, как он описал начало похода Добрыни Никитича на печенегов. сел Добрыня на добра коня. И поехал он на бусурман врага. День едет, засим второй, засим третий, засим четвертый, засим пятый, а засим шестой. На седьмой день притомился конь, на восьмой день захромал конь, на девятый день упал конь. Короче, 2 месяца ехал Добрыня, но Олов ни одного дня не пропустил. Не ахти что, однако, дабы не расстраивать юного поэта, князь похвалил труд, а добрейший Добрыня даже подарил ему пучок волос из гривы того самого коня. Когда Олов из угловатого отрока превратился в статного и красивого юношу, воевода Добрыня Никитич поставил его верховодить крохотным отрядом викингов, вскоре выросшим до 1,5 сотни мечей. Еще через год прекрасноволосому довелось поучаствовать в походе на половцев. Поход был, в общем, удачным, но отряд Олова в одном из боев попал в кольцо и был наголову разбит. А юного верховоду спасло умение прокладывать себе дорогу копьем, доверный конь, который не убоялся свиста стрел и визжащих половецких нагаек. «Дурак!» — сказал ему после боя Эймунд Офантл, с которым они учились ратному делу. «Я своими викингами с пригорка командовал, зато ни одной царапины не получил. А тебе теперь новую кольчугу покупать надо. Этак воевать денег не напасешься». «Хорошо ли на войне о деньгах думать?» — возразил Олов. «А о чем еще, если мы наемники? Мир гибнет, а рать кормится. Зато смотри, какой я меч с поля вынес. За него золото по весу дадут и еще добавят». Странным был этот Эймунд Офантл, что значило «Эймунд непомерный». Так его прозвали за неумеренный аппетит, исполинские размеры и громовой голос, которым он мог перекричать любую толпу. Впрочем, на этом его достоинства заканчивались. Во всяком случае, в книжном учении, в отличие от ратного, он ничем себя не проявил. Называя себя наемником, непомерный несколько кривил душой. Он, как и Олов, родился в Киеве. Злые языки поговаривали, что его отца за какие-то темные делишки выгнали за пределы Швеции, но точно известно, что после долгих скитаний по Европе он нанялся в войско киевского князя. Тем не менее, в душе Эймунд все равно не считал себя русским воином, ибо это давало ему моральное право особо не рисковать жизнью, а больше думать о вознаграждении. Хотя куда там больше, Эймунд и без того получал немало, во всяком случае его награда значительно превосходила ту, что была назначена настоящим наемником, которым, надо отдать должное, великий князь платил весьма щедро. В день новобранец получал почти 27 граммов серебра, что называлось эйриром, а опытный воин – эйрир золота. Все это громадное количество благородного металла выдавалось бобровыми и собольими мехами. Любой скажет, что хорошо, но Эймунд все время бурчал, что мало. «Моя голова бесценна!» «Важно», — говорил он, хотя тут же добавлял нечто диаметрально противоположное. «Но за хорошую цену я хоть к черту в пекло пойду». А теперь вновь дадим слово Олову, потому что дальнейшее известно только ему. «После той первой битвы мне дали под командование другой отряд, состоявший из викингов-новобранцев, которые по-русски, как говорят в народе, не в зуб ногой. Но меня это не пугало, ведь благодаря отцу я знал почти все варяжские наречия». «Наверное, трудные языки?» — спросил Илья, чтобы поддержать разговор. «Да вроде нет. И потом многие слова, особенно наши имена, перешли в русский почти без изменений. Да ты и сам их знаешь». «Это какие?» — не поверил Илья. «Из имен Олег, Игорь, Ольга, а из слов, ну, например, варежка». «Это ж надо, варежка! А я думал, что варежку у нас измыслили. Только ты не дюжи, отвлекайся, а то до Киева не расскажешь». Ладно, слушай дальше. Полгода тому назад до Стольного Града докатилась молва, что на Муромской дороге, которая пересекает купеческий путь из Варяг в Греки, стал пошаливать соловей-разбойник. По приказу князя я со своим отрядом отправился в Муром, поставшему безлюдным тракту, чтобы найти и разорить разбойничье гнездо. Понятное дело, операция была секретной. Наемники не ведали, куда и для чего они идут. Кроме меня об этом знал только Эймунд Непомерный, который должен был заменить верховоду в случае болезни или смерти. Не скажу, что меня прельщала эта затея. Я считал, что судьба викинга – война с достойным противником, а не с лесным сбродом. А вот Эймунд был рад такой оказии, хотя и прятал свои чувства. Но от меня не укрылась радость, с которой он собирался в поход. Обычно немногословный, неторопливый Эймунд вдруг стал не в меру болтлив и даже суетлив, если это слово подходит для такого увольня. «Чего грустишь, Олаф? Чего нос повесил? Или страшишься соловья? А может, влюбился и боишься, что зазнобу уведут, пока ты в отъезде? Да ты не бойся, кто же ее уведет, когда я тут? Ха-ха-ха!» Довольный своей шуткой, он дружески хлопал меня по плечу, но его глаза не улыбались, а внимательно ощупывали меня, выдавая, что он озабочен вовсе не моей несуществующей зазнобой, а чем-то совсем иным. На привалах Непомерный не уходил, как обычно, в сторону, чтобы в одиночку проглотить жареную курицу и запить ее флягой вина, а наоборот – подсаживался ко мне и затевал длинные разговоры. «Вот ты полжизни потратил на книжки. А толку? Даже если ты книжку за пазуху засунешь, стрела все равно пробьет. Ха-ха-ха! Книжки – бумага, потому я больше на металл полагаюсь. Особенно на желтый, в нем весу больше. Ха-ха! Ты как думаешь, много у соловья золота?» «Не знаю». «А я знаю. Много. Сам подсчитай, если он уже 6 караванов на этой дороге ограбил, а каждый караван не просто состояние, а пожизненное достояние, то спрашивается, сколько у него золота?» «А тебе-то что до этого, если мы все купцам вернем?» «Мне? Да ничего. Просто к слову пришлось. Вина хочешь, угощу?» «Нет. И тебе не советую. Дело сделаем, тогда и выпьем». «А мне твои советы ни к чему. Если прикажешь, тогда другой разговор». Едва пряча злобу, бурчал Эймунд и, быстро опустошив кубок, добавлял. «Только неизвестно, сколько тебе командовать осталось. Мой отец говорит, что умный на войне долго не живет. Не то что мы, дураки. Ха-ха!» Вот так мы и ехали. Но опасная дорога, которая обычно сближает людей, на этот раз каждым поворотом отдаляла нас друг от друга. Я уже было смирился с этим и решил по возвращении просить князя и воеводу, чтобы больше с Эймундом меня никуда не отправляли, как вдруг оказалось, что я, к счастью, совсем не разбираюсь в людях. К счастью, потому что, когда мы, казалось, окончательно поссорились, Эймунд Непомерно неожиданно подлетел ко мне на своем черном красавце-громе, спешился и, преклонив колено, молвил: «Олаф Гарфагр, прости меня». «И ты меня прости», — ответил я, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Я много думал и понял, что негоже нам идти врозь в таком опасном походе. Хотя, если требует дело, то готов удалиться». «Да что ты! Оставайся и забудем о минутном затмении, что помрачило наш разум». «Погоди, не перебивай. Я действительно удалюсь, но только ради общего дела». Эймунд встал и, обняв меня за плечи, отвел подальше от обедавших викингов. «А тебе не кажется, что мы лезем в западню? Мы привыкли воевать в чистом поле, а соловей привык нападать из-за угла. В лесу нам его не победить, если только заранее не знать, где он прячется. Но вряд ли это удастся, когда мы идем такой оравой». Поэтому отпусти меня на полдня пути вперед. Одному ведь легче выследить лесного зверя, а уж ловить будем все вместе». Что я мог на это сказать? Разве что крепко пожать Аймунду руку и дать ему в помощь двоих самых лучших бойцов — Свинделда и Аскела. «Только будь осторожен, ведь ты можешь попасть в засаду». «А про это забыл?» — воскликнул храбрец, молниеносно выхватывая огромный лапищий меч из ножен. «Не бойся, не пропаду». После отъезда Офантла я выждал ровно полдня и пошел вместе с отрядом вслед. Надо ли говорить, как я волновался за товарища, который поставил свою жизнь на карту, чтобы спасти наши жизни. Но все обошлось. Через 2 дня мы услышали вдали слабый стук копыт, и вскоре на дороге показался Эймунд. Его левая рука была окровавлена, щит расколот. Но главное, он был жив, и не просто жив, а выглядел сияющим от счастья. Только на миг его лицо помрачнело, когда он рассказал, что Свенделд и Аскел погибли, когда нарвались на разбойничью засаду. Правда, оба викинга умерли достойно, потому что прихватили с собой сразу 5, а уж с оставшимися 3 непомерно легко справился. У одного из них он и узнал, где прячется соловей со своими разбойниками. «Нам надо поторопиться, ведь когда они найдут своих дружков мертвыми, то сразу перелетят в другое гнездо», — заключил свой рассказ Эймунд. «Успеем», — сказал я, крепко расцеловав героя. «Немного отдохни и перекуси, ты мне нужен здоровым». «А я всегда здоровый», — зычно расхохотался Офантл. «Мне любая кольчуга в поясе жмет, но перекусить готов. Было бы кого! Ха-ха!» Во время трапезы Эймунд снял с пояса неразлучную флягу и, налив 2 кубка, сказал: «Давай поменем погибших». «Давай», — сказал я, хотя всегда считал, что погибшим нужна молитва, а не застольные речи. Мы сдвинули кубки, но, едва смочив губы в вине, я почувствовал, как мои внутренности пронзила страшная боль, словно меня проткнули мечом. Но даже теряя сознание, я заметил звериный оскал непомерного, выплескивающего свой кубок через плечо. «А что было дальше?» — спросил Илья, потому что его собеседник погрузился в глубокое молчание. «Я не умер от яда, но это ничуть меня не утешило, потому что очнулся в той самой яме, откуда ты меня вытащил. Но самое страшное, что от смерти спас меня никто иной, как соловей-разбойник. Да-да, именно тот негодяй, с которым я должен был расправиться. Но теперь-то я понимаю, почему попал в ловушку». «Почему?» «Потому что уповал на свои силы, а не на Божью помощь. Вот и попутал меня лукавый, да и по делам. В следующий раз буду умнее, и уж вина пить не стану не только за упокой, но и за здравие». «Вот и ладно», — одобрил Илья, который сам ни разу в жизни вина не пивал. «Лучше приезжай в Карачарова, я тебя матушкиным квасом угощу. Ядрен квас, нос отшибает». «Постой, а зачем тебя соловей спас?» «Чтоб это понять, надо знать хитроумный план Эймунда, хотя мне до сих пор не верится, что он мог созреть в его пустой голове». «А чего удивляться, если ему бес помогал?» «Не иначе. Так вот, непомерный не зря подкатывал ко мне с разговорами. Он проверить хотел, можно ли меня привлечь к исполнению того, что он задумал. А задумал он сговориться с соловьем и вместе с ним полихаимничать, то есть обложить данью муромский люд». «Так вот, откуда викинги на торжище взялись», — воскликнул Илья. «А почему ими Нагай командовал?» «На самом деле, ими командовал Эймунд, но он держался в тени, чтобы князю не доложили». «Так все равно рано или поздно тайное становится явным». «Правильно, ибо так в Священном Писании сказано. Но Эймунду казалось, что он все рассчитал. Став в одночасье богатым, он бы нашел случай убить соловья, когда этого убил свидетелей своего предательства Аскела и Свенделда, а потом, ничего не опасаясь, доложил бы князю Владимиру, что его наказ выполнен. И еще посетовал бы, что не уберег лучшего дружка Олова, который по своей горячности погиб в бою. «Так ведь ты жив?» «Жив». Но Эймунд этого не знал. Когда он рассказал Соловью, что я единая помеха, разбойник своим волчьим умом, стократно превосходящим разум предателя, сразу понял, что мою жизнь стоит сохранить, дабы припереть непомерного к стенке на случай, если тот задумает шалить. Он дал Эймунду отравленного вина и предупредил, что яд очень силен, поэтому посоветовал не прикасаться к трупу, а оставить в лесу. По лицу Олова пробежала тень, но он взял себя в руки и спокойно продолжил. «Об этом мне рассказал Соловей, чтобы я наполнился злобой к своему бывшему соратнику. Но он не достиг своей цели. Когда я представил, на какие муки предатель и убийца обрек свою душу, мне стало его жаль, и с этого момента я молился не только о своем спасении, но просил Господа образумить Эймунда. И видишь, как Господь все разрешил. Несмотря на козни, я жив». Эймунд мертв, что, учитывая крутой нрав князя, для предателя стало лучшим выходом, а Соловей со своими разбойниками оказались в плену. А главное, не зря Господь попустил мне в яму угодить, потому что я там интересный разговор подслушал. 3 дня назад к Соловью один человек пожаловал и рассказал, что кочевой правитель Калин-царь собрал несметное войско, чтобы на Киев идти. За эту весть наградил разбойник лазутчика щедро. Вздернул на суку, чтобы тот еще кому не проболтался. А сам решил за войском Калина идти, чтобы в разрушенном стольном граде вдоволь поживиться. А когда Калин-царь на Киев нападет? Точно не знаю, но думаю, скоро. Тогда и мне надо скоро ехать. Бурушку вам не догнать, потому идите сами, а в стольном граде встретимся». Только смотри, чтобы Соловей из клетки не выпорхнул. Не выпорхнет. Я теперь с него глаз не спущу. Тогда бывай. А мы поехали. Вперед, Бурушка. Да не полегоньку, а во всю прыть. «Ага-га!» — обрадованно заржал застоявшийся конь и ударил копытом в землю, откуда тут же забил серебряный ключ.